Глава 11. Когда я открыла глаза, на улице было уже светло, но гуляющие по небу тучи отнюдь не добавляли настроения. Как и все то, что мне довелось сегодня узнать в королевском дворце. Если Лайс и дедуля сделают все как надо, то всего через 3 дня в Ларе начнется грандиозная облава, а в фамильный замок Вандербрас начнут одна за другой прибывать активные мины. В том, что они еще остались, я нисколько не сомневалась. Раз уж неизвестная ведьма успела создать за месяц целых 4 штуки, то наверняка они были не последними. А значит, о замке жалеть не имело смысла. Как и о втором накопителе, на который лорд Лайс, да и наши маги возлагали столько надежд. Странно было лишь то, что господин королевский инспектор не захотел устроить поиски источника угрозы, а сосредоточил все усилия на ликвидации последствий его существования. Хотя, вспомнив, какую громадную работу бюро проделало за последний месяц и при этом почти не получило результатов, я была вынуждена признать, что уборка мин с улиц густонаселенного города являлась первостепенной задачей. Вернее, это было осуществимой задачей. Тогда как личность нашего общего врага до сих пор оставалась загадкой. Всерьез над ней задумавшись, я полдня провела в каком-то полусне, тщетно пытаясь понять, куда ведут ниточки этого непонятного и местами даже нелогичного заговора. Складывалось впечатление, что кто-то, как и говорил Рыжик, имел свой личный мотив. Но кто и зачем ему это понадобилось? Для ответов пока не хватало данных. В 4-й раз подряд, ошибившись в простейшем заклинании и едва не испортив бабушке свежевскопанный огород, я решила не увлекаться домашними делами и вернулась к себе, ждать возвращения отца и деда с очередного заседания ОМС. Меня глодало любопытство, беспокойство и бесконечно тревожила мысль, что мы чего-то упорно не замечаем, что-то упускаем из виду, причем что-то очевидное, совсем простое. Что-то, на что даже я не обратила внимания, несмотря на открытый доступ сразу к нескольким секретным архивам. «Может, мы просто не там ищем?» — пробормотала я, усаживаясь в кресло. Бесшумно подкравшаяся принцесса ловко запрыгнула мне на колени и требовательно всунула в руки пушистый рыжий комочек. Дескать, на, и смотри, не урони. Я с улыбкой посмотрела на ириску, которая только-только начала привыкать, и только сейчас обратила внимание, что котенок тоже смотрит на меня в ответ, точно такими же ясными голубыми глазами, которыми смотрела много раз до этого. «Да у тебя глазки открылись, солнышко!» — прошептала я, поднимая малышку на руки и с радостью всматриваясь в ее довольно зажмурившуюся мордочку. «Ну, здравствуй, кроха! Как же я рада тебя наконец увидеть!» Ириска потянулась ко мне лапками и счастливо заурчала, доказывая, что все прекрасно помнит, узнала меня и тоже рада встрече. Спикировавшая на нее Бумба тут же счастливо заквахтала, зафырчала, уткнувшись в мягкую шерсть и ласково погладив крохотные ушки. А я, с нежностью обняв их обеих, широко улыбнулась удовлетворенно фыркнувшей принцессе и благодарно кивнула, когда кошка забралась обратно в свою корзинку и принялась вылизывать остальных, пока еще слепых и совершенно беспомощных котят. Кажется, я так и уснула, сидя в кресле, держа на руках своих любимых непосед и счастливо улыбаясь. Правда, осознала это гораздо позже. Часа, может, через 2 или даже 3, когда самым неожиданным образом вернулась в управление, осознав себя висящей посреди кабинета шефа, ошарашенно уставилась на сидящую рядом хитро щурящуюся кошечку, у которой слабо светились глаза. «Ириска, ты что сделала?» — прошептала я, неверяще оглядываясь по сторонам. «Это ты меня сейчас усыпила?» Ириска тихонько фыркнула и исчезла. На что я только покачала головой, вовремя сообразив, что рыжая хитрюга стала не только взрослее, но и гораздо сильнее. А потом с удивлением поняла, что помощь мамочки при путешествиях в Лар нам, скорее всего, больше не понадобится. Наверное, мне стоило вернуться, сразу как только стало ясно, почему принцесса принесла мне котенка именно сегодня, и когда обнаружилось, что за окном кабинета шефа царит непроглядная ночь. Но тут Я увидела открытые стеллажи и смутно белеющий во второй комнате мужской силуэт, в руке которого что-то подозрительно поблескивало. А когда силуэт выразительным жестом взболтал полную до краев склянку, меня аж перекорежило. «А ну, поставь, где взял!» — рявкнула я, когда Дефос поднес к губам проклятый стимулятор. «Не смей пить эту гадость! Дефос, ты слышишь?» Шеф вздрогнул всем телом и от неожиданности выронил колбу, умудрившись большую часть содержимого выплеснуть на себя. А я свирепо выдохнула, и под жалобный звон разбившейся посудины вихрем влетела внутрь и с силой толкнула растерявшегося мужчину в грудь. «Да как ты можешь так с собой поступать? Тебе что, жить надоело, а?» «Лили...» «Бессовестный!» — гневно рыкнула я прямо ему в лицо, заставив отступить на шаг. «Я тебя для чего сегодня спасала, а? Чтобы ты опять помирал от отката?» У меня даже слов не хватало, чтобы выразить всю глубину своего возмущения. «Это ж надо! Полдня не прошло, и он опять в рот всякую гадость тянет. Вон какие синяки под глазами проступили. Лицо осунулось, глаза блестят, как у больного. А что с магическим даром творится, лучше вообще не спрашивать». «Лили...» — устало вздохнул шеф и демонстративно отряхнул мокрые лацканы. «Перестань шуметь. Сотрудники еще не разошлись по домам, и, между прочим, ты испортила мне мундир». «Жаль, что я тебе голову не испортила», — окончательно рассвирепела я. «Может, без нее от тебя было бы больше проку?» На изможденном лице шефа проступила досада. Но потом я снова его со злости толкнула, и пятиться ему надоело. После чего он сделал шаг вперед уже сам, затем еще один и еще, уверенно оттеснив меня к стеллажам. А затем полки за моей спиной с тихим шелестом сомкнулись, и свет из крохотной комнатки исчез окончательно. Только после этого я внезапно осознала, что нахожусь один на один с не самым покладистым в этом мире мужчиной. Более того, пятиться дальше было просто некуда. Мои лопатки уперлись в твердое. А Дефос приблизился еще на шажок и, сузив глаза, процедил. «Какого демона ты вообще здесь делаешь?» «В гости зашла», — зло выдохнула я. «По старой памяти. Но вижу, что зря. Надо было явиться на часок позже, чтобы посмотреть, как ты корчишься от боли». «Я же просил не шуметь», — сухо произнес он. «Что тебе непонятно? Иди домой, Лили. Я тебя честно предупреждаю, возвращайся». «А то что?» Дефос неожиданно улыбнулся. «А то для восстановления я использую тебя. Ты ведь этого не хочешь». «Ты не сможешь», — сглотнула я, на миг заглянув в глаза держащего меня мужчины. «Мы больше не связаны. Лайс поклялся». «Думаешь, я не найду другого способа тебя выпить?» — прошептал маг и медленно наклонился, до последнего держа меня взглядом. Я, словно завороженная, уставилась в его расширенные зрачки, отчаянно надеясь, что это какая-то ошибка, но будучи уже не в силах противиться. Уже чувствуя подступающее изнутри знакомое бессилие, лихорадочно вспоминаю все, что говорил о моем кольце Дар Ирс, тщетно пытаясь припомнить, носил ли Дефос на руке второе, страстно надеясь, что самого страшного не случится, и я не растаю у него в объятиях, как месяц назад, и не почувствую себя снова обманутой, когда он, наконец, отстранится. Прикосновение чужих губ оказалось обжигающе горячим, волнующим и бесконечно желанным. Сперва осторожное и бережное, словно маг всерьез опасался, что я снова его укушу, а затем более настойчивое, требовательное и, наконец, почти жадное. От близости этого мужчины у меня снова кругом пошла голова. Ноги стали ватными, дыхание прервалось, а сердце в груди застучало так быстро, что я, вопреки всем законам, на какой-то миг ощутила себя по-настоящему живой. Дефос по обыкновению, не спрашивая согласия, обвил рукой мою талию, настойчиво прижав к своей груди, а пальцы второй бесцеремонно зарылись в мои волосы, притягивая еще ближе, чтобы можно было углубить и без того глубокий поцелуй и прижать меня к себе уже всю, не сопротивляющуюся, податливую, окончательно потерявшуюся в ощущениях и собственных желаниях, и настолько уязвимую, что любой лишний вздох мог стать для меня по-настоящему опасным. Впрочем, как бы Дефос ни грозился, но обессилевший, я себя совершенно не чувствовала. Напротив, Мне было невероятно, просто бессовестно хорошо. Настолько, что я мгновенно забыла обо всем, что только что говорила и о чем недавно думала. Злость, раздражение, подступающая обида — все полетело в тартарары. Словно и не было больше контракта на смерть. Не было ссор, взаимных обвинений, угроз. И остался лишь он, и я. И никаких преград между нами, за которыми можно было бы спрятаться, промолчать или сделать вид, что происходящее не имеет никакого значения. Забывшись, я тоже подалась ему навстречу, обвив руками за шею и прильнув уже всем телом, смело деля на двоих переполняющее меня тепло, даря ему свое дыхание, силы, безотчетно принимая в ответ не менее щедрый дар, причем принимая его с благодарностью за эти минуты блаженства, за доверие, за пожар, что все сильнее разгорался в груди, и за те мгновения необъяснимого, невозможного, каким-то чудом коснувшегося меня счастья, которое я никогда и ни с кем, кроме него, не испытывала. «Лили», — прошептал маг на мгновение, оторвавшись от моих губ. «Проклятие, Лили, ты действительно ведьма». «Сам виноват», — буркнула я, открывая глаза и посмотрев на его ошеломленное, но уже весьма далекое от измождения лицо. «Поцеловать меня было твоей идеей, и далеко не самой лучшей». «Хочешь сказать, что я так плох, как партнер?» — прищурился заметно оживившийся маг. Я еще не поняла». «Да, а так?» Дефос снова без спроса приник к моим губам, едва не заставив меня застонать от удовольствия. «Что теперь скажешь?» Я с трудом сфокусировала на нем взгляд и вынужденно признала. «Кажется, ты делаешь успехи». «Все дело в тренировках», — с убежденным видом заявил шеф, без предупреждения поцеловав меня в третий раз. И в третий раз подряд, наглядно продемонстрировав, что у меня нет никакой защиты от этого бессовестного мага. Ни от его рук, что крепко сжимают меня в объятиях, ни от его губ, ни тем более от сводящего с ума тепла его тела, которое обволакивало меня со всех сторон, напрочь лишая воли и желания противиться. Как ему это удавалось? Каким образом он умудрился восполнять свои силы, не прибегая ни к магии, ни к помощи артефактов? Он пил меня, я же чувствовала, но это не приносило ни слабости, ни неприятных ощущений. Дефос что, научился управлять ведьминым даром? Не успела эта мысль оформиться в моей голове, как откуда-то снизу послышался странный звук, долгий, вибрирующий, словно у кого-то от голода забурчало в животе. В тот же момент где-то рядом раздалось деликатное покашливание, и подозрительно знакомый голос тихонько пискнул. «Прости, Лили, кажется, мы не вовремя». Дефос вздохнул и неохотно отстранился, ненавязчиво прикрывая меня собой. А я с любопытством заглянула через его плечо и укоризненно покачала головой, обнаружив на высоте его груди два ярко светящихся кошачьих глаза, в которых горело неприкрытое торжество, и смущенно шевелящиеся на голове у хитро жмурящейся ириски щупальца, между которыми нервно подрагивала свернутая в трубочку хрюкальце. «Мы это...» Снова прокашлялась Бумба, неловко отводя глаза. «Ну, значит, как бы... В общем, короче, самого...» «Думаю, тебе пора домой, Лили», — подозрительно серьезным тоном сообщил шеф, и Мина торопливо закивала. «Да-да. Там твои папа и дедушка вернулись. Тебе, наверное, захочется их послушать». Я в некотором затруднении уставилась на мага. От его близости меня уже не потряхивало, но и опасаться его я тоже перестала. Я даже не злилась на него, что самое удивительное, хотя поговорить по душам бы точно не отказалась. «Клянусь, я тебе все объясню», — твердо пообещал он, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Не сегодня, не завтра, но объясню. Слово мага. Потерпи немного, хорошо?» Я окинула его задумчивым взглядом. Но Дефос всегда держал свое слово. И он больше не походил на того хама, с которым я столкнулась месяц назад в этом же самом кабинете. Маг выглядел на удивление спокойным, словно не он только что целовал меня с таким жаром, хорошо выспавшимся и явно отдохнувшим. а еще на редкость уравновешенным, словно присутствие двух свидетелей нисколько его не смутило. «Хорошо, я подожду», — наконец уронила я, смутно чувствуя, что сейчас не время настаивать. «Спасибо», — тихо поблагодарил шеф в очередной раз за сегодня, поразив меня до глубины души. А когда я уже открыла рот, чтобы высказать все, что я думаю о его странном поведении, быстро подошел и повернул кольцо на моем пальце. «Спокойной ночи, Лили». Остаток дня Бумба не давала мне проходу. Огромная белая муха настойчиво велась возле моего лица, нахально жужжала то в одно, то в другое ухо. Когда вернувшиеся из ратуши отец и дедушка скупо докладывали обстановку в совете, она носилась по кабинету, как угорелая, с громким жужжанием, наматывая круги вокруг моей головы. Чуть не поссорилась с бабушкой, вызвала неудовольствие мамы, одобрительно замычала, когда выяснилось, что дедуле удалось заинтересовать членов совета способностями магов Лара, убедить их в безопасности идеи с порталом и все-таки склонить большинство наших к сотрудничеству. Наконец, под вечер устала. С трудом дождалась, когда закончится ужин, и родители разойдутся по комнатам. Спланировала на край моей кружки, где уже почти остыл травяной напиток, но не удержалась и плюхнулась внутрь, расплескав настой по свежей скатерти. После чего с сердитым жужжанием уселась прямо на стол и, шумно отряхнувшись, с невыносимым укором уставилась на меня снизу вверх. «Что?» – спросила я, встретив ее выразительный взгляд. Муха, стрельнув глазами по сторонам, требовательно мотнула хрюкальцем. «Я жду объяснений». «Ты же слышала, Дефос обещал дать их позже». «Хм, нет, я жду объяснений от тебя». Сердито фыркнула Бумба и снова спланировала на край кружки. «С какой стати ты его поцеловала?» Я сделала невозмутимое лицо. Наш дурной шеф опять оказался на грани магического истощения. Стимулятор я, конечно, вылила, но восстановиться ему это не помогло бы, поэтому пришлось использовать самый быстрый способ перекачать в него силу. «И все?» — возмущенно подпрыгнула Мина. «А что ты хотела?» «Ну, я думала, что вы там... И вообще, я уже решила, что вы... Ну, это...» «Тебе показалось?» — ровно ответила я, поднимаясь из-за стола и, сполоснув чашку, отправилась на боковую. «Ты спать будешь или мне идти одной в архив работать?» Бумба недовольно засопела, но все-таки полетела следом. А когда я забралась под одеяло и, положив сонно зевающую Ириску на подушку, демонстративно натянула его до самого подбородка, она обреченно вздохнула. «Жаль, из вас получилась бы красивая пара». На этот раз кольцо-привязка привело меня не в кабинет Дефоса, а в приемную для посетителей, где, как и месяц назад, наш дорогой шеф проводил общую планерку и, само собой, некоторых сотрудников запамятовал об этом предупредить. Естественно, на начало я снова опоздала и появилась в тот самый момент, когда маг уже заканчивал длинную речь. «А вот и леди Вандербрас явилась», — язвительно сообщил он, стоило мне материализоваться посреди комнаты. «И как всегда с опозданием, потому что...» «Похоже, до сих пор не соизволила выяснить расписание работы нашего бюро». Я окинула быстрым взглядом собравшихся. «Ага, все здесь. Даже девушки из отдела статистики и молоденький архивист из подвала». Бедная Шиела опять норовит спрятаться под столом. Лей делает вид, что изо всех сил внимает начальству. Остальные, видимо, уже получили свою порцию любезностей, потому что стоят тише воды ниже травы, да и на меня посматривают с нескрываемым сочувствием. «В чем дело, миледи?» — сухо осведомился Дефос, заставив меня обернуться. «Мало того, что вы все время опаздываете, так я еще и извинений ни разу от вас не услышал». «Так, вчера сама любезность, а сегодня опять, как балкой пристукнутый. Кажется, у него это ежедневная практика. Ладно, учту. А вообще, мне это уже порядком надоело». «Прошу прощения, шеф», — кротко сказала я, смиренно опуская очи до полу. «Я действительно не знаю расписания, потому что до сих пор не могу уяснить, в какой момент начинает чесаться ваша левая пятка». У шефа сузились глаза. «Что вы сказали?» Я сделала недоуменное лицо. «Ну как же, Это же вы принимали меня на работу и проводили первичный инструктаж, однако почему-то забыли упомянуть о такой малозначительной детали. К тому же по управлению ходят упорные слухи, что рабочий день у нас начинается не по расписанию, а когда пожелает ваша левая пятка. Я, видимо, не обладаю должными навыками, чтобы угадать этот волшебный момент, что и послужило причиной сегодняшнего опоздания. Дефос как-то нехорошо изменился в лице. «Какие интересные вещи я узнаю о работе собственного бюро. И кто же, скажите на милость, распространяет подобные слухи?» «Не могу вам сказать, милорд. Слухи на то и слухи, что у них нет конкретного источника». Шеф неприятно улыбнулся. «Думаю, вы ошибаетесь, миледи. Лей, выясни, кто тут у нас сплетничает не по делу. Доклад сегодня же мне на стол. Есть, шеф?» «А вы, миледи, запомните. Рабочий день в нашем бюро начинается ровно в 7 утра. За каждое опоздание выносится предупреждение. После 3 предупреждений вы получаете выговор с лишением отпуска и надбавок к зарплате. Если же и это не окажет должных мер, вы будете уволены по весьма нежелательной статье». «Вот спасибо, что объяснили». Обрадовалась я и, демонстративно отряхнув подол, бодро полетела к выходу. «Можно я теперь пойду?» «Куда?» Чуть не растерялся Дефос. «К вам в кабинет за выговором», — с готовностью пояснила я. «А после этого можете забирать мою зарплату до последнего золотого и увольняйте к такой-то матери. Я согласна. Где подписать?» На мгновение в комнате повисла напряженная тишина. Сотрудники затаили дыхание. Шиела посмотрела на меня едва ли не с ужасом, и только у Лея весело сверкнули глаза. Тогда как Дефос... Он вдруг снова улыбнулся. «С чего вы решили, что можете просто так уволиться, леди Вандербрас?» «Ну как же», — поразилась я. «Вы же мечтали от меня избавиться. Столько времени жили одной лишь надеждой, и вот я, наконец, даю вам повод. Берите, пользуйтесь. Можете даже спасибо не говорить. Все равно не умеете». Улыбка шефа стала похожей на оскал. «Увы, должен вас огорчить. Чтобы получить выговор, нужно иметь 3 опоздания, миледи, а у вас только 2. «Это что, мне до завтра, что ли, ждать?» Совершенно искренне расстроилась я, а потом с надеждой посмотрела на непроницаемое лицо мага. «А если я завтра опоздаю, уволите?» «Завтра вы получите только выговор». «Хорошо, тогда, может, послезавтра? Я могу даже 2 раза опоздать, если надо». На морде Дефоса не дрогнул ни один мускул. «Боюсь, скорое увольнение вам не светит, миледи. Ваш контракт не подразумевает досрочного расторжения, так что вам не грозит нас покинуть на протяжении ближайших 2 лет». Я фыркнула. «Ну из чего мне тогда бояться опозданий? Тем более каких-то выговоров, если вы все равно ничего мне сделать не можете». «Миледи, вернитесь в кабинет». Опасно похолодел голос шефа, когда я решительно пролетела мимо него и нырнула в дверь, прекрасно видя, что серьезных заклятий на нее не наложено. Голос Дефоса заставил меня задержаться. «Зачем?» «Я вас еще не отпускал». «Меня ждет работа в архиве», — с достоинством ответила я. «Согласно вашего вчерашнего приказа, которого я, если помните, не могу ослушаться. К слову, именно вашими стараниями, милорд, там теперь находится целая бумажная свалка, и мне не улыбается ковыряться в ней до позднего вечера». «Лилиен Дорене Вандербрас», — повысил голос маг, когда я снова демонстративно повернулась к двери. «Вернитесь в кабинет немедленно, иначе я буду вынужден наложить на вас заклятие поводка». «Так, а вот это уже нечестно. Можете попробовать», — пренебрежительно фыркнула я. «Но имейте в виду, как только это произойдет, я немедленно отпишу уважаемой леди Дерески и сообщу, что отказываюсь от обещанной вам мести. А заодно шепну по секрету, что вы просто мечтаете снова посетить ее прелестное поместье». От моей несусветной наглости Лей поперхнулся, на лице Шиелы появились подозрительные красные пятна, а остальные, включая симпатичного мальчика из нижнего архива, дружно вжали головы в плечи. Я же, демонстративно уперев руки в бока, выжидательно уставилась на ошеломленного Дефоса. А когда поняла, что посрамленный шеф в кои-то веки не нашелся, что сказать, удовлетворенно кивнула и стремглав полетела прочь. Но в последний момент спохватилась и в гробовом молчании вернулась к столу Шиелы. Ах, да, чуть не забыла. Недолго порывшись в большом шкафу, я выудила оттуда свое собственное досье, крепко прижала к груди, чтобы никто не видел написанное на нем имя, и только тогда, наконец, с гордым видом удалилась в секретный архив, в отношении которого у меня вчера появилась одна любопытная идея.